День рождения. Мне кажется, поклонникам Аллы Баяновой, День ангела, который 26 марта, будет не безинтересно узнать, что она родилась 18 мая под созвездием Тельца, а по восточному календарю год ее рождения пришелся на год Тигра. Рожденным под знаком Тельца покровительствуют планеты Венера, элегантность и возвышенность, и Меркурий, практичность и деловитость. Как известно из многих салонных гороскопов, женщина этого знака – лучшая в мире хозяйка дома, но при этом очень артистична, тяготеет к изящным искусствам, любит музыку, живопись, природу, обожает цветы, духи, красивые вещи, ценит тонкую кухню и хорошие вина. Страсть к роскоши, ко всему яркому, праздничному. Женщины-тельцы отзывчивы, хлебосольны, доброжелательны и веселы. В отношении с людьми вносят много элегантности. Тигр дает этому знаку неиссякаемую энергию и силу. Это натуры вспыльчивые, любящие рисковать. В них есть магнетизм. Они ненавидят повиноваться, но готовы жертвовать собой ради дела. Вот такое сочетание свойств натуры достались Баяновой при рождении. Судите сами. Конечно, специалисты могут многое добавить и уточнить. А сейчас воспоминания Аллы Николаевны об одном памятном для нее дне ее рождения. Из тех времен правления Чаушеску, когда я была невыездная, мне вспоминается один день. Это было 18 мая, день моего рождения. Кто вообще из румын знал день моего рождения? Кроме своих бессарабцев, узкого круга моих друзей, никто. Итак, в одно прекрасное майское утро, 18 мая, ко мне в квартиру позвонили. Я открыла дверь, вижу, стоят три парня. Я уже по их мордам увидела, что это наши из посольства. «Алла Николаевна!» «Нет, вы представляете себе, когда вам говорят по имени-отчеству Алла Николаевна? Господи, мы приехали от Евгения Михайловича Тяжельникова. Он вас просит к себе, хочет поздравить лично. Машина внизу». «И они мне цветы, и они мне роскошную коробку шоколадных конфет, о которых мы, конечно, при Чаушеску забыли». Я сказала: «Подождите меня, пожалуйста, я в 10 минут буду готова». Полетела, быстренько переоделась, как-то подмазалась, подкрасилась, в общем, выглядела тогда хорошо. Ведь я была счастлива, а счастье освещает всегда. И день был, как помню, такой прекрасный. Я схожу вниз и вижу темно-вишневую машину, «Мерседес», посольскую, со знакомым мне флагом. Она горит и блестит всеми своими металлическими частями и своей отделкой. Я, значит, сажусь в этот «Мерседес», и мы покатили к советскому посольству. Нам открывают ворота, мы въезжаем, в дверях стоят двое, меня ждут. «Пожалуйте, Алла Николаевна, пожалуйте, вас ждет Евгений Михайлович». В общем, я вхожу в его кабинет. А кабинет был прелестный, весь залитый солнцем, как я сама. Вижу, стоит маленький столик, на нем два бокала, бутылка шампанского, икра, тосты. «Алла Николаевна», — он раскрыл объятия, — «поздравляю вас с днем рождения. Все было так замечательно. Я до того растрогалась, что чувствую, как у меня слезы к горлу подступают. Садитесь. Давайте выпьем за ваше здоровье, за ваше творчество. Ведь мы вас любим, ведь вы же наша. Просто вы тут вот как-то заблудились, но ваше место только в Советском Союзе. Тогда еще был Советский Союз. Ну, мы с ним поболтали, посмеялись, пошутили, и вдруг он говорит: «Вы знаете, Алла Николаевна, у меня есть для вас сюрприз». И выносит мне на красной бархатной подушечке нечто. Я раньше никогда не видела и не слышала, и не знала, что в Советском Союзе существует такой прекрасный обычай – давать любимым артистам грамоты. Это была почетная грамота. Моя первая в жизни почетная грамота, которую я получила. Я от всей души прижала ее к сердцу, потому что для меня это была первая награда за все те лишения, в смысле творческом, которые выпали на мою долю в годы моей молодости, расцвета творчества, когда было огромное желание петь для родных, понимающих людей. Эта награда для меня тогда была очень дорогая. А Евгений Михайлович мне говорит: «Подождите, Алла Николаевна, это еще не все. У меня еще есть для вас подарок». Я на него смотрю, думаю: «Да что же еще может быть лучше этого?» А он мне: «Вот, пожалуйста, вам приглашение от наших профсоюзов приехать в Москву на 3 недели. Вот вам путевка. Идите с ней к вашим властям, чтобы вам поставили визу». Тут уж у меня коленки задрожали, и я вся тоже задрожала. Слезы навернулись на глаза. Что я в тот момент перечувствовала, не могу сказать. Но вот что я скажу. Весь тот невероятнейший душевный энтузиазм, который я испытала в те часы, когда он наградил меня всеми этими дарами, это ничто по сравнению с тем душевным энтузиазмом, который я чувствую сегодня, после 5 лет интенсивнейшей работы буквально на износ. Да, на износ. Потому что все эти годы почти каждый день был концерт. По 15-20 концертов в месяц. И вот сегодня я чувствую гораздо более высокий, гораздо более горячий энтузиазм, когда я выхожу на русскую сцену и когда встречаюсь со своей публикой, о которой мечтала всю свою жизнь, со своими родными русскими сердцами.